Глава шестая. Четверть идет прахом. Тетушка Венеция отконвоировала Чарли домой, придерживая за шею отточенными ногтями. Чарли всю дорогу пытался увернуться и так, и сяк, но тщетно. Хватка у тетушкиных когтей была просто стальная. Бабушка Бон с каменным лицом поджидала их в прихожей. «Молодец, Венеция! Чтобы гоняться за этим негодяем, нужны крепкие молодые ноги!» «Это я-то негодяй!» — возмутился Чарли. Он уставился на красные ботинки тетушки Венеции. И ничегошеньки, у нее не молодые ноги. Просто она хитрющая и коварная. Вот и все. Бабушка Бон втолкнула его в кухню. Чарли плюхнулся на стул и потер шею. Мама оторвалась от газеты. «Что случилось?» «Кое-кто проявил себя очень скверным мальчиком», — провозгласила бабушка Бон. «Верно, Чарльз. И к тому же прожженным лжецом». «Ничего подобного», — буркнул Чарли. «Именно, именно лжецом». Бабушка Бон уселась напротив Чарли и впилась в него глазами. «Кое-кто присвоил чужой ящик. Открыть его не может». Чарли и увернуться не успел, как тетушка Венеция выудила у него из кармана связку ключей. «Ну-ка, что это у нас тут такое?» — осведомилась она, звонко встряхивая ключами над головой Чарли. «Чарли, чьи это ключи?» — обеспокоенно спросила мама. «Ничьи, они... мне дал их знакомый. Игра такая». «Лжешь!» — припечатала бабушка Бон. «Не смейте его так бронить!» — сердито вступилась мама. «Откуда вам знать, что он говорит неправду?» «Эми, дорогая, я знаю о твоем сыне гораздо больше твоего!» Холодно сообщила бабушка Бон. «Он получил ящик от одной персоны, которая ничего умнее не придумала. Эта персона забрала ящик, который не принадлежит ей по праву, а глупый мальчишка перепрятал его. Не исключено, что в доме у этого Бенджамина...» «Понятия не имею, о чем это вы!» Сопротивлялся Чарли. Он наотрез отказался отвечать на дальнейшие расспросы, и в конце концов бабушка Бон отступилась. Тетушка Венеция со зловещей усмешечкой швырнула ключи на стол. «Отнеси их лучше обратно, владельцу!» Едва ли не ласково посоветовала она. Чарли сгреб ключи. «И имей в виду, ты ничего не слышала!» предупредила маму бабушка Бон. «Да оставьте же вы мальчика в покое!» — воскликнула мама. «На некоторое время оставим, может быть!» Бабушка Бон и тетушка Венеция многозначительно переглянулись. «У нас есть еще одна дичь!» К величайшему облегчению Чарли сестры надели шляпы и перчатки и удалились. Не иначе отправились терзать кого-нибудь еще. «Ну а если они нацелились на Бенджамина, — подумал Чарли, — то спринтер Боб их близко не подпустит». «Чарли, что происходит?» — спросила мама, как только они с Чарли остались наедине. «Да ничего особенного, мам. Бабушке Бон непременно надо все знать. А у меня есть право на собственные тайны. Разве нет?» «Конечно, есть. Но, сдается мне, на сей раз тайна довольно важная. Ты не расскажешь мне, в чем дело?» Мама так разволновалась, что Чарли ужасно не хотелось ей врать. Поэтому он решил рассказать ей правду, но частично, совсем чуточку. «Понимаешь, все из-за младенца!» — начал он. Мама ахнула. «Как это младенца?» Чарли расстроился, потому что она явно испугалась. «Да, мам, ничего страшного! Я не в том смысле, что я похитил младенца. Ничего такого. И вообще, сейчас она уже не младенец. Она... ну, эта девочка. Ей столько же, сколько и мне. А когда она была совсем маленькая, у нее умерла мама. А папа взял и обменял ее на одну вещь». «Что?» Мама прижала ладонь ко рту. «Ужасно, правда? В общем, девочкин папа недавно умер. Единственная оставшаяся родственница ее ищет, но найти никак не может. Вот я и собираюсь ей помочь». «Ты, Чарли? Но ты же не можешь заниматься поисками пропавших детей! Девочка могла попасть куда угодно!» «А мне кажется, я точно знаю, где она!» «Извини, мам, но больше я тебе пока рассказать не могу! Ты же не выдашь меня бабушке Бон и теткам, а? По-моему, они явно не на нашей стороне!» «Это точно!» — печально подтвердила мама. «Я найду ту девочку, мам!» — серьезно сказал Чарли. «Знаешь, странно, но я чувствую, как будто я должен, обязательно должен это сделать!» К полному смятению Чарли мамины глаза заблестели от слез. «Ты, вылитый отец!» — мягко сказала она. «Конечно, я никому не выдам твою тайну, сынок, но будь осторожен. Те, против кого ты сражаешься, очень могущественны!» Она покосилась на окно, и Чарли понял намек. В дверь позвонили. «Наверное, Мэйзи опять забыла ключ», — вздохнула мама. «Иди, отопри, Чарли!» Но это была не Мэйзи. На пороге стоял незнакомый мальчик с живым и подвижным лицом. Ростом он был повыше Чарли, с блестящими ореховыми глазами и такими же волосами. «Привет! Меня зовут Фиделио Дорами!» — сообщил он. «Мне поручили заниматься с тобой музыкой. Буду тебя подтягивать. Тебе просто повезло. Что скажешь?» Чарли онемел. «Да ведь сегодня воскресенье!» — выдавил он наконец. Мальчик улыбнулся до ушей. «А я на неделе страшно загружен. Можно войти?» В руках у него был скрипичный футляр. Чарли попытался собраться с мыслями. «Я не понял, кто тебя прислал?» «Как кто? Академия Блура!» — жизнерадостно отозвался Фиделио. «Мне сказали, с музыкой у тебя не ах!» Он заулыбался еще шире. «С музыкой у меня вообще никак!» — улыбнулся в ответ Чарли. Фиделио, не дожидаясь приглашения, вошел в прихожую. «Ну, а где у вас фортепиано?» — осведомился он. Чарли провел его в столовую, которую отпирали только для визитов тетушек. В дальнем конце гостиной у стены поблескивало фортепиано. На памяти Чарли на нем ни разу не играли. Фиделио откинул крышку и пробежался пальцами по клавиатуре. Зазвучала переливчатая трель. «Красиво!» — подумал Чарли. «Не мешало бы его поднастроить!» — оценил Фиделио. «Но сойдет и так! На нем кто-нибудь играет!» «Наверное, мой отец играл!» — неожиданно для себя произнес Чарли. «Точно не знаю! Он умер!» «О-о-о!» Фиделио в первый раз посерьезнел. «Он давно умер!» — поспешно добавил Чарли. Фиделио вновь заулыбался. Он выдвинул вертящийся табурет, уселся и заиграл, громко и весело. «Что ты делаешь?» На пороге возникла мама. Лицо у нее было белее снега. «Добрый день!» — поздоровался Фиделио. «Меня зовут Фиделио Дорами. Я пришел заниматься с Чарли музыкой». «Но почему?» — слабо удивилась миссис Бон. «Так ведь он один из одаренных, и даже если он никогда не станет музыкантом, он же все равно должен хоть что-то знать, когда поступит в академию, разве нет?» И Фиделио одарил миссис Бон обаятельной улыбкой. «Да, да, наверное, так и надо», — прошелестела мама. «Просто к инструменту никто не подходил с тех пор, как... уже очень давно». Нервно откашлявшись, она добавила: «Ну что ж, продолжайте». И ушла, притворив за собой дверь. Чарли совсем не понравилось, что столько народу знает про его одаренность. «А откуда ты узнал про меня? Ну, что я... В общем, ты меня понял. Раз тебя записали на музыкальное, а ты даже гамму сыграть не умеешь, значит, ты один из них!» — резонно ответил Фиделио. «Потому что все прочие у нас просто гении!» «А много там наших?» — заинтересовался Чарли. «Да не то чтобы!» — сказал Фиделио. «Я не всех ваших знаю. Некоторые вообще и особо одаренные и талантливые сразу. Кстати, что ты умеешь?» Чарли совсем не улыбалась рассказывать про голоса. «В другой раз объясню», — пообещал он. Фиделио пожал плечами, Да пожалуйста, я не настаиваю. Ну, давай займемся музыкой. Начали они с азов, и, к величайшему удивлению Чарли, после некоторых мучений и ошибок, он смог играть аккомпанемент на басах двумя руками, в то время как Фиделио выводил мелодию. Через час Чарли уже более-менее научился играть гаммы в нескольких тональностях и даже арпеджио. Учитель с Фиделио оказался шумный. Он скакал вокруг Чарли, притопывал, барабанил по клавишам и в полный голос отсчитывал ритм. Под конец он вынул скрипку и принялся аккомпанировать Чарли. Получалось здорово. «Все, мне пора бежать!» — отсалютовал Фиделио смычком, как шпагой. «До следующего воскресенья!» Он выхватил из скрипичного футляра пачку листов и вручил Чарли. «На, это тебе! К следующему разу выучи ноты! Договорились?» «Ладно!» Чарли пошел провожать Фиделио в прихожую. В голове у него все еще звенела музыка. В тот же день после обеда Чарли засел за ноты, оставленные Фиделио. Вскоре он смекнул, что разучивать задание куда легче за фортепиано, но не успел он пробежать пальцами по клавишам, как в комнату ворвалась бабушка Бон и требовательно осведомилась, что это за тарарам он тут устроил. «Но мне же надо заниматься музыкой, раз я поступаю на музыкальное», — объяснил Чарли. Бабушка Бон фыркнула и шлепнула на стол посреди гостиной здоровенную папку. «Закончишь с музыкой, займешься этим», — велела она. Толстая черная папка с вытесненной золотом надписью «Академия Блура» с первого взгляда не сулила ничего хорошего. «А что в ней?» — опасливо спросил Чарли. «Задания!» — мстительно отозвалась бабушка Бон. «Экзаменационные вопросы. Ты должен ответить на каждый, а я в конце каждого дня буду тебя проверять. Ошибешься, придется переделывать заново. Тут работы на неделю, не меньше». «Так нечестно!» — возопил Чарли. «У меня на них половина каникул хлопается». «Вряд ли!» — с ледяной улыбкой возразила бабушка Бон. «Ведь у тебя есть компьютер. Зато подумай, сколько всего нового ты узнаешь за неделю. Сразу резко поумнеешь, дитя мое». «А я не хочу быть умным!» — проворчал Чарли. «Если не ответишь на все вопросы, в академии тебе придется очень несладко, можешь быть уверен. Ты же не хочешь произвести плохое впечатление!» И все с той же малоприятной улыбкой бабушка Бон выплыла вон. «Ну что за невезение!» Чарли в отчаянии открыл папку и бегло просмотрел вопросы. Их было 502. И Чарли сходу понял, что не знает ответа ни на один. Вопросы были сплошь по истории древнего мира, про какие-то неведомые страны и неизвестных людей. А хуже всего были математические задачки и вопросы по точным и естественным наукам. «Даже с компьютером у меня сотни лет на все это уйдет», — мрачно подумал Чарли. Он испустил сдавленный стон, закрыл крышку фортепиано и поплелся к себе с проклятой папкой. Но когда Чарли проходил мимо дядиной двери, его осенило. Он осторожно постучался. «Да?» — сухо спросил дядя Паттон дневным, недовольным голосом. «Дядя Паттон, это я!» — жалобно сказал Чарли. «Извините, что мешаю, но у меня тут сложности. Мне нужна ваша помощь». «Раз так, заходи!» С обреченным вздохом разрешил дядя. Чарли повиновался. В дядиной комнате царил еще больший беспорядок, чем вчера, если, конечно, такое возможно. Даже из карманов у дяди торчали листы бумаги. «Что за сложности?» — поинтересовался дядя. Чарли сгрузил черную папку ему на стол. «Бабушка Бон сказала, я должен ответить на все эти вопросы за неделю, а их тут 500 с лишним». Дядя сочувственно присвистнул и добавил. «Та еще задачка, Чарли! Ну как же я справлюсь, дядя?» «Полагаю, тебе потребуется много бумаги». «Ой, пожалуйста, не смейтесь, мне не до смеха!» — взмолился Чарли. «Как я понимаю, тебе нужна моя помощь», — изрек дядя. «Если так, то сегодняшнюю свою работу я прервать не могу. Но завтра я непременно к твоим услугам. Багаж знаний у меня солидный. Уверяю тебя, мы быстро справимся». Дядя постучал пальцем по черной папке. «А теперь соблаговоли забрать эту отвратительную штуковину и оставить меня в покое». «Ой, спасибо, дядя Паттон! Огромное спасибо!» При исполненной благодарности Чарли направился было прочь, но не удержался и спросил. «Дядя Паттон, а в чем заключается ваша работа?» «Книгу пишу!» Не поднимая головы от бумаг, отозвался дядя. «Я давно над ней работаю, и, по всей видимости, буду работать всю оставшуюся жизнь». «О чем книга?» «Исторический труд». Дядя торопливо царапал что-то в блокноте. «История рода Юбимов и их прародителя, Алого Короля». «Опять этот загадочный Алый Король! А кто он был такой?» — вырвалось у Чарли. «Кто был Алый Король?» Дядя смотрел как будто сквозь Чарли. Точно мысли его витали где-то далеко. «Когда-нибудь я расскажу тебе о нем подробно. А пока тебе достаточно знать, что он был королем. И однажды он исчез». «О-о-о!» Чарли счел за лучшее тоже исчезнуть, пока дядя не рассердился. Он беззвучно прикрыл за собой дверь.